реку, лес. Кифер работает не столько кистью и красками, сколько стихиями. Например, прибегает к тактике выжженной земли, сжигает вещи и выставляет на обозрение результат – угли, пепел, головешки. Художник тут не раб или соперник природы, а ее соавтор. Объединившись как мужчина с женщиной, они создают нечто новое и неповторимое. Индустриальной эпохе присущ пафос тиража. Сама по себе способность к механическому копированию может быть объектом рефлексии ее культуры. Бодрияр замечает, что архитектурная изюминка Нью-Йоркского всемирного торгового центра в том, что его составляет сразу два небоскреба. Они настолько неотличимы, что нельзя было решить, на крышу какого из них установить телевизионную антенну. Чтобы выйти из этого буриданового затруднения, пришлось один надстроить на 30 футов. Отражаясь друг в друге, эти самые высокие, а может быть и самые красивые здания Нью-Йорка прославляют демократический принцип серийного искусства, упраздняющего оригинал. Постиндустриальная культура, присытившаяся таким самоповторяющимся искусством, ищет выход из зеркального лабиринта симулякров. Эти копии без оригиналов, как компьютерный вирус, заполняют собой пространство культуры бесконтрольно размножающимися образами. Лекарство от симулякров, заразивших собой наш мир, — живое искусство. Чтобы освободиться от их власти, на смену копиям без оригинала должны прийти оригиналы без копий. Постиндустриальную уникальность не следует путать с музейным раритетом, который как раз легко поддается фальсификации. Скорее тут надо говорить о первобытной оригинальности, которая препятствует тиражированию естественным образом. Тот же Бодрияр рассказывает, что больше всех вещей, увиденных у белых путешественников, африканцев поразили два экземпляра одной книги. Они никогда не видели совершенно одинаковых вещей. Кино, в котором вообще не существует оригинала, всегда было заворожено эффектом двойников. Отсюда тема близнецов, от которой никогда не уставал кинематограф. Но именно потому, что кино недоступно аристократической уникальности театрального представления, оно открыло для себя иной источник неповторимости – актера. Об этом, объясняя, чем ему нравятся американские фильмы, пишет Ортега и Гассет. Кинофильм с красивыми исполнителями можно смотреть бесконечно, не испытывая ни малейшей скуки. Неважно, что происходит. Нам нравится, как эти люди входят, уходят, передвигаются по экрану. Неважно, что они делают, наоборот. Все важно лишь, поскольку это делают они. Ортега и Гассет. Мысли о романе. Эстетика, философия культуры. Москва, 1991 год. Страница 268. Кинозвезда сильнее амплуа. Она съедает и жанр, и сюжет, а роль всегда вынуждена выгибаться под актера. Кино — это мозаика из лиц, каждая из которых может рассказать свою, независимую от сюжета, историю, даже не открывая рта. «Я выбираю нужное мне лицо», — признавался Феллини, «потому что именно оно станет персонажем. Это все равно, что взять кота на роль кота, а он вдруг станет спрашивать, что и как ему делать. Но ведь он кот». Феллини об актерах. Литературная газета, 1995 год, 11 января. У Феллини, собравшего в своих фильмах непревзойденную коллекцию лиц, каждый актер — живой иероглиф, полисемический символ, в котором вибрируют неисчерпаемые и потому таинственные смыслы. Залог успеха символа — его органическая природа. Это семя смысла, которое прорастает в нашем сознании. Символы неадекватны самим себе, ибо, как все живое, они подвержены непрестанным изменениям. Создать символ — значит обратить вещь в процесс и тем спасти ее от повторения. Размножить нельзя только то, что беспрестанно меняется, например, стареет. Мы привыкли считать, что создающие нетленные шедевры искусства спасают от бега времени. Но стоит убрать установку на вечность, как различие между процессом и вещью становится весьма условным. Упразднив результат, можно обратить искусство в ритуал. В 1989 году в Нью-Йорке впервые на Западе состоялась презентация калачакры – песчаной мандалы. В течение двух недель монахи в соответствии с детально разработанными правилами древнего обряда насыпали из разноцветного песка огромную буддийскую икону, богатую не только философскими, но и красочными оттенками –